Вот так я без вины виноватой оказалась. Доченька моя, и правда, родилась с пятнышком на ножке. Знала я, какая участь ждет мать меченого младенца и его самого. Быстренько платье да кацавейку надела, дочечку в одеялко завернула да за матерью в лес поспешила. Хоть и любила я своего Мишеньку, да чуила, не защитник он мне и дочери. Совсем не защитник, да и на отца надежа плохая была. Мать же с дочкой не смог отстоять, чего уж на хорошие надеяться-то. Вот и ушли мы в лес, а в ту пору отец вместе с мужем моим с ярмарки возвернулись. Хватились, а меня нет. Бросились в баню, там на полу кровь увидали, тряпки грязные, одежу мою испачкану. Сразу и дотумкали, что тут за дела приключились. Тут же погоню за нами послали. А мы, что, я после родов еле ноги волочу, то и дело без сил на землю присаживаюсь, голова кругом идет, все болит, сил совсем нет. Нагнали они нас на окраине поселка. Ну, все, чаю, тут и смертушка наша явилась. У меня даже плакать сил уже не осталось. Вот тогда матушка моя и явила силу свою. Встала она, нас с Настенькой собою заслонив, руки перед собой выставила, будто ограду от зла людского, и стала молитвы читать. Остановился народ, испугался. Они ж так и сшитали мать мою пособницей дьявола. Вот и попятились назад, не решившись дальше за нами идти. Да телепались мы так кое-как до землянки матушкиной, да и свалились обе две с дочечкой в жару да беспамятстве. Отпоила нас маменька отварами разными, оклемались таки мы. Да так и остались с нею туточки. Мать меня всему обучила, что сама знала, а я уж свои умения своей красавице передала. Так что есть мне за что обижаться на земель своих, есть. А ты мне, поехали, заживешь счастливо. Да нет уж, видно, так на роду нам написано, жить в глуши и умирать в одиночестве. Время сейчас другое, Лукерья. Я, не твой отец, у которого в голове вера в Бога перемешалась с суевериями всякими. Родимые пятна вовсе никакого вреда никому принести не могут. Это нынче каждый врач скажет. Так что бояться вам с дочкой нечего. Да и я обещаю за вас вступиться, если уж кому в голову придет глупость какая, успокоил я Лукерью. Все то время, пока знахарка вела свой рассказ, ее дочь сидела около печи, прикрываясь занавеской. Эта история и для нее, похоже, была нова, потому что я слышал из ее угла тихие всхлипывания и шмыганье носом. Все-таки я добился своего, уговорил Лукерью вернуться к людям вместе с дочерью. Это была еще одна моя маленькая победа, и я ею гордился. На самом деле у меня был еще один план, касающийся Лукерьи. Вместе с Маришкой я хотел организовать в журнале страницу, где будут размещаться статьи о лечебных свойствах трав и кореньев, коры и почек лекарственных растений. Мариша могла бы рисовать их и оформлять рассказы знахарки в удобоваримые статьи. Когда материала накопится достаточное количество, я выпущу книгу «Лекарственные растения Симбирской и Самарской губерний». Кстати, про журнал еще добавлю. Раскрылся дополнительно талант жены Прохора Катерины Егоровой. Оказывается, она знала неимоверное количество сказок, притч, побосенок устного народного творчества. Я прикрепил к ней глафиру с тем, чтобы она записывала все и перепечатывала на бумагу. В планах у меня было посвятить отдельную страницу в журнале детям и не только. Сказки и притчи буду публиковать под именем самой рассказчицы, хотя участие в работе глафиры тоже обязательно отмечу. Прошлая жизнь глафиры. Все шло у нас в поместье полным ходом. Мы все трое, я, глафира и Марина, были загружены делами по самое не могу. Поэтому письмо Анны Ивановны, моей дрожайшей супруги, напоминало гром и молнию среди ясного неба. Я совсем забыл о том, что женат, и тут, нате вам с кисточкой. Анна или Нини, как я, по-видимому, ласково называл ее, что подтвердили мне строки из письма, сообщала мне о том, как она сильно соскучилась, и поэтому, не дождавшись меня в Ницце, решила покинуть Лазурный берег и навестить меня в поместье. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Если встреча с родителями прошла более или менее успешно, то сейчас на благоприятный исход я не рассчитывал от слова совсем. Хотя я и был на самом деле подростком, но понимал, что с женой мне придется делить супружескую постель, и не просто делить, а, ну, читатель меня понимает, а я в этом деле был несколько. Да ладно, скажу прямо, не было у меня еще никакого опыта в сексе. И если бы между нами с Нини интимная близость происходила бы впервые, можно было бы найти какие-то объяснения моему странному поведению. В том, что оно покажется жене странным, я не сомневался. Но за моим прототипом тянулась слава отъявленного ловеласа, который немного успокоился лишь после женитьбы на любимой девушке. Провал. Полный провал. Я метался, не зная, что делать. Тут еще Маринка пристала с глупым вопросом. Куда подевался Чухоня? Про корягу-то ей уже нашептали вездесущие местные доброходки. Беседа на эту тему состоялась, долгая и эмоциональная, но я победил, выдав аргумент. А кого отдавать в рекруты, если не его? Не положительного же отца семейства отрывать от жены и детей, но вот с Чухоней я пока не придумал объяснения. Пружина внутри меня, которая была силой воли сжата в комок, под натиском подружки вдруг распрямилась, и я вывалил ей всю правду про бывшего одноклассника, которую не планировал раскрывать. Причем я забыл о необходимости отойти от двери и говорить шепотом, выступал как Брежнев со стены мавзолея перед парадом, только без бумажки. Маринка побледнела, потом покраснела, попыталась мне высказать свое несогласие по поводу столь кардинальных мер против Глеба, но я был так возбужден, что не сдержался и оборвал ее резко словами. «А позволь мне самому решать, как поступать со своими крепостными, девочка из табора. Я не могу и не хочу быть для всех ясным солнышком, ты поняла меня, и если Чухонин тебе сильно понравился в той нашей жизни, что ты до сих пор лелеешь мечту на взаимное светлое и крепкое чувство, то просто так и скажи. Мы быстро сыграем вам свадьбу в Суринске, и ты снова станешь крепостной, только уже другого помещика, Матвея Ивановича, который с удовольствием тебя собственноручно выпарит на конюшне, если вы вдруг откажешь ему в его мужских шалостях. Да, зря я, конечно, так погорячился». Маринка сначала вылупила на меня свои и так огромные глазища, потом открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала, повернулась на пяточках и ушла, громко хлопнув на прощание дверью. Зато вместо нее в кабинет просочилась Глафира. Она не стала даже стучать, чтобы не привлекать ничьего внимания. «Я тут кое-что услышала, хотя и до этого уже кое о чем догадывалась». Помощница смотрела на меня прямо, не опуская глаз. «Вы с Мариной, попаданцы, вот это финт ушами». Я открыл рот от удивления, ноги мои обмякли, поэтому я рукой стал искать, на что бы присесть. «С чего ты это взяла?» — только и выдавил из себя. «И потом, что это за словечко такое странное, попаданцы? Чем-то прям вот сильно неприличным разит от него». Попытался я даже перевести разговор в шутку. Только Глафира, видимо, была настроена серьезно. «Я тоже попаданка. Только мое перемещение произошло 5 лет назад. В той, прошлой жизни, в 1976 году, я была учительницей, у меня было 2 деток и муж. В тело гувернантки я попала после аварии. В наш Запорожец врезалась Лада. Это последнее, что я помню. Потом, когда пришла в себя, то уже оказалась тут. Попав в тело крепостной девушки, я, как бы ни старалась скрыть свое образование, периодически прокалывалась. Плещеев тогда выкупил меня у бывшего владельца, помещика Гальденберга, потому что я ему приглянулась. Хотел сделать своей содержанкой, но быстро понял, что я не обычная крепостная девка, а образованная, и позволил заниматься с его детьми воспитанием и обучением. Как раз тут его супруга приехала в поместье, поэтому особо он меня не домогался, отложив свои планы на некоторый срок. А тут и вовсе проиграл поместье в карты вашему батюшке, то есть графу Владимиру Григорьевичу. Обстоятельства сложились в мою пользу. Постепенно до меня стал доходить смысл сказанного Глафирой, но я все еще был в замешательстве. «А как ты догадалась, что мы тоже попаданцы?» «Ну, это было несложно. Вас нашли в том же месте, в котором очнулась я, на лесной поляне. Видимо, там находится выход временного портала. Девушки, которые собирали ягоды в лесу, сразу признали меня и отвели в соседнее село. Там же Орлов с Плещеевым назначили дуэль, где Григория ранила. По-видимому, и Марина очнулась там же, потому что я слышала, что цыганский табор стоял где-то рядом. Ваше поведение тоже указывало на то, что вы из будущего». «Ну, и последний разговор с Мариной расставил все точки». «Хорошо, но почему ты решилась открыться мне?» «Потому что, во-первых, я хочу проверить, работает ли этот портал в другую сторону. А во-вторых, хочу помочь вам. Я же понимаю, как вы страшитесь встречи с Нини, которую совсем не знаете. Сразу после ее приезда мы отведем графиню на эту поляну, поводим ее по ней и, вдруг сработает, она попадет либо вместо меня в 1976 год, либо вместо Марины или вас в ваш 2000 какой-то. И если портал работает на самом деле, Позднее мы и сами сможем вернуться в свое время. А может быть, не стоит подвергать Нини такому испытанию, может быть, попробуем сразу сами перенестись, загорелся я. Если честно, я не хочу назад в будущее. Я боюсь, что мои девочки и муж погибли, а кроме них у меня там никого не осталось. И потом, вы же помните из истории, что Анна Ивановна Орлова умрет в 1824 году от сердечного приступа. Конечно, 24 года – это не завтра, но и жить с больным сердцем, каждую минуту сжимаясь от страха, что в любой момент ты можешь умереть, бояться завести детей – не такая уж и радужная перспектива. Ну да, она, если перемещение пройдет успешно, возможно, узнает о гибели своих, вернее, моих детей, но, услышав о потере, ничего не почувствует, поскольку это же вовсе не ее дети. А я в той жизни была абсолютно здоровой, поэтому ей взамен короткого нынешнего пребывания на Земле будет предложена долгая жизнь там. Тут я задумался, а так ли я хочу назад в свое прошлое будущее? Если честно, то скорее нет, чем даю, вернее, даже вовсе не хочу. Так-то кроме бабушки меня там никто и не ждет, и никому я больше там не нужен. А бабушка, в последнее время у нее что-то стало с головой, она перестала узнавать своих близких. Так что новость о том, что я пропал, или погиб, что практически одно и то же, ее наверняка сильно не расстроила. А вот Галина, та точно очень рада, что ее мечта избавиться от меня наконец-то сбылась. Не стоит, наверное, лишать сестричку такой радости. Нет уж, пожалуй, я тоже совсем не горю перемещаться назад. По сути, мне и тут совсем неплохо. Марина, я, конечно, поговорю с ней на эту тему, но, помня ее откровение там, на скале, думаю, она тоже особо не рвется к матери, которая ее винит в своем одиночестве и готова простить мужика, покусившегося на невинность ее дочери. Нафиг, нафиг такую мать. Но это чисто мое мнение. А уж как решит Марина, большой вопрос. Я уже смирился с тем, что понять женщину, даже юную, мне часто бывает не по силам. Сделав для себя выводы, я бросил беглый взгляд на Глафиру. Она делала вид, что тщательно вытирает пыль в моем кабинете, но на самом деле ждала моего решения. Может быть, она блефует, сочинила все про себя, чтобы как-то подставить нас с Маришкой, однако тут я вспомнил все те странности, на которые обращал внимание только мельком, особо не зацикливаясь. Вот она молча и с пониманием переписывает мои письма, не задавая вопросов, словно догадывается, что я не из этого времени. А вот она учит девочек-сирот лепить, перебирать горох и рис, выкладывать аппликации из зерен, как будто бы знакома с программами воспитания детей будущего, которые предлагают развивать мелкую моторику пальцев, обещая, что занятия отразятся положительным образом на словарном запасе и логическом мышлении ребенка. Я замечал все эти странности, но не акцентировал на них внимания, и это понятно. Я-то сам был еще более странным. «Да, ты, пожалуй, права. Давай попробуем», — согласился я. Мы хотели сразу же поговорить с Маринкой, но та закрылась в своих покоях, потоптавшись у ее дверей. Мы не стали мучить девочку своим присутствием, пусть успокоится, подумает и поймет, что я был таки стопроцентно прав, продавая подлеца и воришку помещику, который имеет на него зуб. Даже не так, целую челюсть зубищ, да еще каких. Хотя за предложение замужества с Чухоней все-таки придется извиниться. Тут я точно перегнул планку. И за девочку из табора, кстати, тоже. В этот момент своих размышлений я услышал, что дверь в покоях Марины хлопнула, потом позвучали легкие шажки на лестнице, девушка вышла из дома, выглянул в окно. Так и есть, Маришка собирает с картофеля на клумбах ягоды, такие малюсенькие зеленые плоды, напоминающие помидорки. Мы с ней говорили на эту тему, что я очень хочу побыстрее увеличить семенной материал, чтобы раздать его крестьянам для посадки. Накинув сюртук на плечи, я выбежал за Мариной. Надо же объясниться, в конце концов, потому что наша размолвка меня сильно мучает. Марина напевала что-то себе под нос и старательно делала вид, что не замечает меня. «Мариш, прости меня, я был неправ», — выдавил я, подойдя к ней. «Ну что вы, батюшка, что вы такое говорите, ваше сиятельство? Разве барыч может быть неправ? Вы бы не тратили на простую девку свое драгоценное время. К вам же дрожайшая супруга едет, надо супружескую опочивальню подготовить». Свечи там, лепестки роз или как сейчас романтическую обстановку создают. Маринка была крайне зла, хотя говорила елейным голоском. Но сколько в ее словах было сарказма, и тут вдруг меня пронзило. Она же ревнует меня, я ей не безразличен и в самом деле. Когда она призналась мне, что сразу заинтересовалась прыщавым худым заучкой, я не очень-то поверил, списав на то, что сейчас она находится под моей властью, поэтому старается снискать расположение господина. Но теперь-то все понятно, я ей нравлюсь по-настоящему, пусть и в образе графа. Хотя, возможно, она переживает из-за того, что я, переключив внимание на Нини, забуду про нее и лишу ее всех нынешних привилегий. Графиня Нини, Мариш, оставь свой сарказм, примирительно сказал я. Сейчас не до этого, разговор у меня к тебе серьезный. Да что вы говорите такое, ваше сиятельство, с дворовой девкой, у вас, да какие с ней у самого Грова могут быть разговоры? Нечто волнуетесь о том, понравится вашей супруге опочивальня, а нет? Так я думаю, Глафира все устроит самым наилучшим образом, не сумлевайтесь, батюшка. Продолжала ерничать Мариша. Вот как раз про Глафиру я и хотел с тобой поговорить. Ты знаешь, что она тоже, как мы, только из другого времени. Последнюю фразу я уже прошептал. Маринкины глаза сделались круглыми от удивления. Она чуть не выронила миску с ягодами картофеля. Быстро выбравшись с клумбы, девушка поспешила в мой кабинет. Там мы отошли к окну, и я вкратце пересказал ей нашу беседу с помощницей, ту часть, которая касалась ее перемещения сюда. Нифига себе, и ты не захотел сейчас же попробовать перенестись в наше прошлое и будущее? Глаза Маринки возбужденно горели. А где уверенность, что мы попадем в свое будущее и в свое тело? Нет даже уверенности, что мы попадем просто в нормальное тело, а не какого-нибудь умирающего старикана в момент комы. Знаешь, я боюсь рисковать, тем более нет никакой гарантии, что мы с тобой встретимся еще раз, там, а второй раз разлуки мне не пережить. Я опустил голову. Ну да, чуток пригустил краски, каюсь, хотя почти честно все сказал. Разлука с Маришкой меня пугает, а вот насчет того, переживу я ее еще раз или, тут подумать надо, ведь как-то же я начал устраивать свою судьбу здесь, пока еще даже и не подозревал о том, что наша с ней встреча в скором времени состоится. Значит, очень даже переживу и в другой раз, только знать об этом девочке вовсе не обязательно. Но вот она, кажется, повелась натурально, глазки загорелись, щечки порозовели. Я, кажется, в самом деле становлюсь ловеласом. Правда, Маринка взяла мое лицо в свои ладони, подняла его, встала на цыпочки и почти коснулась губами губ, но быстро отпрянула, словно пичуга, которую ты хочешь поймать. Правда, и еще я боюсь приезда Нини. Знаешь, у меня такое двоякое чувство. С одной стороны, в душе живет такое теплое, несколько горчащее отчаянием чувство, и мне очень-очень жаль ее, ведь я знаю, что она не сможет иметь детей, будет болеть и в конце концов умрет. Я благодарен как будто бы ей за что-то, наверное, эти чувства у меня возникают из подсознания того, настоящего графа Орлова. Наверное, она на самом деле очень хорошая, но и любить ее так же, как тебя, я не смогу. Поэтому мне очень стыдно перед ней. Ты меня понимаешь? Маринка задумалась. Наверное, понимаю. Ну и что, в таком случае, ты предлагаешь? Она снова начала злиться. Пожалеть бедную Нини и броситься дарить ей счастливые ночи любви? А, нет, развод и девичья фамилия. Только сейчас этот вариант не прокатывает. Ты забыл, на дворе не 21 век, когда разводы вполне так себе законны. Так что ты предлагаешь-то? Даже не подозревал, насколько эмоциональная может быть моя такая вечно рассудительная подружка. Вот это выплеск, настоящая буря. Я положил ей руку на плечо, успокаивая. Не я, Глафира предлагает. Она помнит место, где, по ее мнению, располагается портал. И она предлагает отвезти туда Нини, погулять с ней. А в тот момент, когда графиня попадет на основную точку силы, по ее мнению, Анна Ивановна попадет в наш мир или во времена Глафиры. Жаль, проверить мы этого не сможем. Но в таком случае у Нини появится шанс стать здоровой и прожить долгую жизнь. Наш план мне уже не казался столь уж безупречным. С каждой минутой Нини мне становилось все жальче и жальче. И тут Марина вдруг бросилась ко мне и впилась своими губами в мои. От неожиданности я плюхнулся на кровать, Марина оказалась сверху. Через четверть часа я уже не мог хвастать своей целомудренностью. Впрочем, как и Маринка, Через два дня после нашей первой близости с Маришей приехала моя супруга, Анна Ивановна. Была она полной противоположностью Марины. Бледная кожа, светлые волосы, голубые глаза. Она была высоковата, всего чуточку ниже меня, поэтому ее худоба еще сильнее бросалась в глаза. Выйдя из кареты, Нини мягко улыбнулась, протянув мне обе руки. Я подошел, нежно взял их в свои ладони и прикоснулся губами к коже запястья в разрезе перчатки. В это мгновение Нини наклонилась и чмокнула меня в волосы. Слава Богу, изображать бурную радость от встречи мне не пришлось. Я подставил Аннушке согнутую в локте руку, она оперлась на нее, и мы прошествовали в столовую. «Ты устала, дорогая? Хочешь с дороги чего-нибудь выпить или сразу поднимешься принять ванну?» — спросил я супругу. «Гришенька, свет мой, а ведь я тебе подарок привезла», — Нини лукаво погрозила мне пальчиком. «Помню, помню твою любовь». Я похолодел. «Что имеет в виду эта женщина? Про какую любовь она тут завела речь?» «Я привезла с собой хлопок в ладошке, прекрасный кофе. Прикажи повару тотчас же заварить. Ты будешь удивлен. Такого изумительного вкуса здесь наверняка нет. Не шути, дорогая, здесь никакого кофе нет, ни плохого, ни хорошего, только чай из липового цвета, листьев малины или смородины. Это же тебе не Санкт-Петербург и даже не Москва. Кстати, Нини, а тебе с твоим здоровьем я не советовал бы злоупотреблять кофеем. Я изо всех сил строил из себя заботливого мужа, хотя это было совсем не трудно. Это вот как играть в паре с талантливым актером. Можешь быть прям вот самым настоящим деревянным истуканом, но талантище легко тебя вытянет, сам не заметишь, а ты уже так органично вжился в роль, как будто бы родился уже в этой шкуре. Нини, по-видимому, безоглядно была влюблена в своего супруга, то есть в меня, поэтому вовсе не замечала никаких изменений в моем поведении, а излучаемая ею радость от встречи проникала внутрь меня легко, затопляя нежностью и, блин, желанием. Вот я кобель, разве такое вообще возможно? Человек должен любить одну женщину, одну, хотя бы в определенный период. Я стал вспоминать Маришку, ее горячие объятия. Краска залила мое лицо, сердце забилось, как бешеное. Нини удивленно взглянула на меня, затем мягко улыбнулась и легонько накрыла мою кисть своей ладошкой с прозрачными пальчиками. Поняла что-то, или приписала мое смятение на свой счет. Мысли метались в башке испуганными мышами в железной бочке с зерном на дне, куда неожиданно для них забросили огромного котяру. Нини склонила головку в плечо и сделала примиленькую просящую гримаску. «Ну, одну чашечку, с дороги, Гришенька, позволь, а сейчас я, и правда, пойду приму ванну. Где горничная? Мне нужно помочь раздеться». Нини встала, коснулась пальцами моей щеки, но целовать не стала, и это меня чуточку расстроило. Откуда-то сразу же появилась Глафира, поклонилась графине и пошла впереди, показывая дорогу в опочивальню. Я облегченно выдохнул. Эта внутренняя борьба порядком утомила. Пока Нини приводила себя в порядок, я велел подать ей липового чая с медом и булочками в покое. Через час Глафира доложила: «Графиня изволили почивать. Видимо, усталость взяла свое, и графиня прилегла с дороги, а потом сама не заметила, как уснула. Все это время я в своем кабинете работал над своим новым романом. И да, последние пережитые мною впечатления очень даже нашли в произведении свое отражение. И мои сомнения, и мои метания, все удачно вписалось в сюжет, словно иначе и быть не могло. Так за работой пролетело около 3 часов. Потом графиня позвала Глафиру, чтобы она помогла сиятельству причесаться и одеться. На это ушло еще 2 часа. После этого Анна Ивановна соизволили выйти в столовую, где уже был накрыт к обеду стол. Я обратил внимание, что каждый волосок у нее уложен к месту, на лице ровным слоем лежат белила и совсем незаметно положены румяна, наряд прост, хотя и чрезвычайно элегантен. Мой цепкий взгляд 23-летнего мужчины охватил весь облик женщины разом, и организм снова томительно и сладко откликнулся. И снова меня начали мучить сомнения, стоит ли отправлять Нини в будущее. Может быть, лучше оставить все, как есть, живут же люди, имеют на стороне любовниц. Но в этот момент я встретился взглядом с Маришкой, которая как бы прислуживала нам за столом. Цыганка была зла до непристойности. Проходя мимо меня сзади, она больно ущипнула меня за предплечье, я чуть не заорал от неожиданности. Да, в моем случае вариант с любовницей явно не покатит. Ну, что ж, значит, выбор сделан. Между тем Аннушка весело щебетала, рассказывая о своих встречах с Иваном Андреевичем Крыловым. Он, навестив Нини в Париже, много рассказывал ей о том, как он сначала отказался от печатной машинки, а потом хотел повернуть на попятную, но, вспомнив, насколько едко высказался, решил держать лицо. Теперь у Карамзина и Радищева есть машинки, а у меня одно лицо и осталось, зато его у меня очень и очень много, и Иван Андреевич мотал головой, отчего его щеки смешно тряслись. Но ты знаешь, Гришенька, мы с парижскими друзьями очень помогли ему тем, что сделали переводы 79 его басен. Один из наших, меценат, сейчас не буду называть его фамилию, выпустил за свой счет несколько сборников Крылова. Я считаю, что за такими талантами будущее, люди будут помнить о нем еще долго. Ты согласен со мной, Гриша? Аннушка вся даже раскраснелась, высказывая свои мысли о творчестве баснописца. Да, Нини, ты абсолютно права. Талантливые произведения Крылова будут жить века, согласился я с нею. Ой, Гришенька, а я так соскучилась по России. Таких лесов, как у нас, нет нигде. Глашенька обещала показать мне удивительную полянку, где ягоды растут просто ковром. Представляешь, дорогой мой, я ведь еще ни разу в жизни сама не собирала ягод. В городе я всегда кушала их только с тарелки. Это так прелестно. Самой рвати тут же есть. Давай, сходим туда вместе, возьмем с собой плед, корзинку с едой, вдруг проголодаемся, водой пойдем. Хорошо, я тяжело вздохнул. Отступать было некуда. Криво улыбнувшись, я кивнул Нини. Только надо взять кого-то еще, чтобы нам не приписали убийство в случае чего. Команда набралась большая. Нас четверо, Прохор с женой и Николаевы полным составом. Оделись так, чтобы головы не напекло и руки не отцарапать о ветки. Мужчины несли еду и пледы, женщины пошли вперед с корзинками. Глафира вывела нас на полянку, которая была недалеко от точки портала. Ягод на ней было действительно много. Шепнув жене Прохора, чтобы она не мешала графине наслаждаться сбором ягод, а Николаевых отослав собирать валежник для костра, Глафира осталась стоять с краю поляны вместе с Мариной Екатериной Егоровой, женой Прохора. Вот тут-то все и произошло. Артефакт из будущего. На крики Глафиры сбежались все. Аннушка лежала на спине и не дышала, губы ее посинели, а лицо стало серым. Мы пытались привести ее в сознание, но все действия были бесполезны. Пикник свернули. Я взял Нини на руки и понес ее в поселок. Меня мучило сознание причастности к ее смерти. Мне было искренне жаль бедняжку, поэтому я, не стесняясь, плакал. Хотя надежда на то, что Аннушка не умерла, а только перенеслась в другое время, оставалась. Доктор подтвердил наши худшие подозрения. Моя законная супруга мертва, поскольку ей диагностировали болезнь сердца, при которой внезапная смерть, дело времени, такой исход событий никого не удивил. Мы стали готовиться к похоронам, выслали депеши родителям. Скорее всего, с нынешним транспортом приехать ко дню погребения они не успеют, но хотя бы к поминкам будут. На душе было муторно и горько. Я даже стал мысленно винить Глафиру и Маринку, что они уговорили меня совершить такое преступление, я бы сказал, почти что заставили. Хотя чего это я сваливаю с больной головы на здоровую, я сам, и только я один во всем виноват. Все дни до похорон я гулял у реки, стараясь как можно меньше общаться с окружающими. Только вечерами я садился около гроба и смотрел в бледное лицо, стараясь мысленно выпросить у нее прощения. После похорон и поминок, на которые все-таки съехались соседские помещики с женами, я снова пошел погулять. Усевшись на берегу, задумался. Меня заставило вздрогнуть чье-то прикосновение. Повернул голову, Глафира. «Ваше сиятельство, Григорий Владимирович, не сокрушайтесь вы так, я думаю, все не так уж и плохо. Там, на поляне, я показала Анне Ивановне на дуб с дуплом. Из него еще белка выбежала. Наверняка Нини вспомнит этот момент и проверит. То дупло можно будет попытаться использовать как почтовый ящик. Вы сейчас напишите письмо, а мы соберем некоторые ее драгоценности. Потом ваше послание вместе с ними сложим в глиняную кринку, крышку зальем воском, чтобы избежать попадания влаги. Внутрь кринки еще надо положить что-нибудь тяжелое, чтобы зверьки какие не утащили. 200 лет посылочка пролежит, это точно. Ее слова меня вдохновили. А ведь, правда, можно попробовать передать ей сообщение в будущее. И еще надо ограду поставить вокруг того места, чтобы кто-нибудь ненароком не зашел туда. Мои мысли стали выдавать рациональные идеи. Вечером мы с Глафирой сочинили письмо Аннушке. Моя помощница интересовалась судьбой своих детей и мужа, а я просто просил у нее прощения, оправдываясь тем, что теперь в новом времени у Аннушки будет крепкое здоровье. Кринку положили в дупло и стали ждать, каждый вечер проверяя. Хотя было бы странно получить ответ из будущего, но надежда нас не оставляла. Кринка так никуда не исчезла, а вот рядом с тем местом, где Аннушки не стало, однажды вдруг появилась общая тетрадь. На ее обложке было написано дневник Анны Верещагиной, бывшей графини А. и Орловой. Глафира даже завизжала от радости, когда увидела этот артефакт. «Верещагина Анна, это мое имя в той жизни. Она попала в мое тело», — рванулась Глаша за тетрадкой. «Я еле успел удержать ее. Неизвестно, куда тебя занесет этот портал, тем более что тело твое, как я понял, теперь занято». Мы взяли длинную палку и подтянули к себе тетрадь. На первой странице стояла дата 20 июля 1986 год. Выходит, что реальности, наша и та, движутся с разной скоростью. Я не могу объяснить этого, но факт остается фактом. Мы забрали тетрадь домой и решили читать дневник все вместе. Я, Глаша и Марина. Отрывок из дневника. Начало. То, что произошло со мной, удивительно и неправдоподобно. Только по прошествии 10 лет я все-таки решилась описать то, что случилось. Возможно, не все мне поверят, но каждое слово здесь – чистая правда. Прежде всего я хочу представиться. Я – графиня Анна Ивановна, в замужестве Орлова, а в девичестве Салтыкова. В июле 1800 года я приехала в поместье моего свекра Владимира Григорьевича Орлова, а в ту пору там проживал мой муж Григорий Владимирович. Ранее планировалось, что Гришенька проведет в поселке всего несколько дней, но что-то его затянула сельская жизнь. Он, похоже, сменил свои планы, вовсе не собираясь присоединяться ко мне в Ницце, где я поправляла свое здоровье. Все это волновало меня не лучшим способом. После свадьбы между нами сразу же установились нежные отношения. Григорий был внимателен ко мне, всегда живо принимал участие во всем, что меня касалось. Иногда даже казалось, что он растворяется в заботах о моем здоровье, пряча свои собственные интересы на заднем плане. Что же произошло сейчас? Самые неприятные догадки стали мучить меня, и я решила лично убедиться, что была не права, подозревая мужа в измене. Доктор отговаривал от столь необдуманного поступка, пеняя на то, что я слишком слаба для такой длительной поездки. Но я была непреклонна. И вот я в поместье. Поселок, который рисовался в воображении, оказался совсем иным. Вместо хлипких хижин мазанок и землянок, крытых соломой, ровными улицами стояли красивые добротные кирпичные, как будто бы дома под белой черепицей. Но поверх кирпича они все-таки были обмазаны ровным слоем глины и побелены в розовый, зеленоватый, голубой цвета. В саду около графского дома не было привычных роз, фиалок и анемонов. Клумбы все были ухожены, на них росли пышные зеленые кусты с мелкими розовыми, белыми и желтыми цветочками. Это было удивительно и непривычно. Но я не стала ничего спрашивать у мужа. Приняв ванну, немного отдохнула с дороги. Потом горничная, кажется, ее звали Глафирой, помогла мне причесаться и одеться. В то время, пока она расчесывала волосы, девушка не замолкала, расхваливая эти места. Оказалось, рядом располагается лес, где прямо под ногами растет огромное количество ягод. Я ни разу не была в лесу. Боже, как же мне страстно захотелось побывать там и поесть ягод прямо с кустика. Глафира поддержала такое желание, сказав, что господа часто выдвигаются в лес на пикник, где отдыхают на пледах, когда устанут. В течение обеда граф был вежлив, но очень скован. После того, как я изъявила желание отдохнуть на пикнике в лесу, он как будто бы вздрогнул, но потом, подумав, согласился. С каждым разом все становилось интереснее и интереснее. Тайна, которая плотно окутывала недавно еще столь покладистого и мягкого супруга, ставшего теперь совершенно иным, просто затягивала меня, как паутина. В лесу было совсем не тихо. Деревья гудели где-то вверху своими кронами, шелестели листьями. Повсюду раздавалось птичье пение. Иногда из-под куста выскакивало какое-нибудь мелкое животное и быстро перебегало в другое укрытие. Женщины и девушки повизгивали, пугаясь их от неожиданности. А я просто отдыхала душой. Такая благодать. С городом это не идет ни в какое сравнение. Хотя, если честно, жить в сельской местности постоянно я абсолютно не хотела. Но вот мы пришли на место и стали располагаться на отдых. Пока доставали еду, расстилали пледы, Глафира повела меня показать ее заветную полянку. С нами пошли еще двое. Одна, видимо, горничная, а вторая, баба из сельчан. Григорий снова как будто бы занервничал. Мы отошли совсем недалеко. Поляна и вправду была усыпана ягодами. Я никогда раньше не собирала ягоды в лесу. Присев, сорвала одну, вторую, они были сладкими и сочными, с меленькими твердыми зернышками. Меня удивило то, что все три женщины не пошли следом за мной, а остановились несколько в стороне. Вдруг Глафира громко прошептала: «Анна Ивановна, ваше сиятельство», и указала на дуб. Из его дупла выглянула белочка, проскользнула по стволу дерева и скрылась в траве. Я даже рассмеялась, настолько зверек был умилителен. А потом я потянулась за следующей ягодкой, передвинулась чуть-чуть вперед, и меня закрутило, я потеряла сознание. Реализация планов. Очнулась я от того, что мне на лоб легла влажная прохладная ткань. Тело горело, сильно болела голова. Мне хотелось перевернуться на бок, что я и попыталась сделать. «Что ты, милая, никак очнулась?» Старческий женский голос звучал как будто бы издалека. Я открыла глаза. Действительно, рядом стояла пожилая женщина в синем халате и с косынкой на голове из той же материи, завязанной концами сзади. «Полежи, не трепыхайся, как рыбешка на берегу. Нельзя тебе двигаться-то, нога на растяжке. Поломалась ты в аварии знатно. Думали, уж не выкарабкаешься. Уже доктора позову, погодь малость», — проговорила старушка радостно, поставила в угол рядом с ведром палку с накрученной на ее нижнем конце тряпкой и поспешила выйти. «Значит, я жива, и нахожусь, вернее всего, в больнице. Хотя все, что окружает меня, выглядит довольно странно». Я перевела взгляд на свою ногу. Она была замотана чем-то белым и подвешена на странном сооружении, а к пятке была привязана металлическая вещица в форме миниатюрной бутыли. Вошла женщина в белом халате и такой же белой шапочке. «Вот, доктор, пациентка очнулась-таки». Старушка забрала ведро и палку и выскользнула через дверь. «Так здесь докторами бывают женщины, вот это дивно». Доктор послушала меня, сунула под мышку какую-то стеклянную палочку, оттянула мне веки и заглянула в глаза. «Ты умница, поправляешься. А самое главное, сердечко у тебя крепкое. Да и стимул для выживания, а во-го какой. Твои дочурки каждый день о тебе справляются. Кстати, сейчас уже можно с ними повидаться». Я была в шоке. «У меня есть дочери, я столько времени мечтала иметь детей. Господь Бог услышал мои молитвы». В это время дверь скрипнула, и в проеме нарисовались две одинаковые на лицо белоголовые девчушки лет по 8. У одной была замотана рука, которая лежала на подвязке к шее, а у другой бинт скрывал лоб. «Мамочка, ты выздоравливаешь». Девочки с радостным криком бросились ко мне. «Осторожнее, мама еще не совсем здорова», — немного охладила их пыл доктор. «Ну, ладно, поболтайте тут, а я пошла к другим больным. Гриша, родненький мой». Глафира бросилась мне на грудь и громко зарыдала. «Мои девочки живы. Боже мой, какое счастье. Ты уверена, что это были они?» — осторожно спросил я. «Конечно же, Света и Вера, близнецы, в тот год, когда случилась авария, им было как раз по 8 лет», — сквозь рыдания пробормотала Глаша. Весь вечер мы с Мариной успокаивали Глафиру, пришлось даже дать ей самогона собственного изготовления, настоянного на вишне с сахаром. Настойка была ярко-бордового цвета, изумительно пахла, так что самый что ни на есть женский напиток получился. Только после третьей рюмахи моя помощница немного успокоилась. Утром я чувствовал себя бодро, впервые после похорон. Муки совести оставили меня. Я теперь знал, что у Аннушки все хорошо. Поэтому меня снова накрыла волна прогрессорства. Чтобы наверстать упущенное время, я сходил в поселок Береговой, где началось полным ходом строительство домов для переселенцев. Мы с Мариной нашли оптимальный вариант для застройки. Татары очень чтят семейственность. Поэтому мы предложили им встать группами родных, с кем они хотели бы проживать вместе. Получилось чуть больше 20. Вот и будем строить 20 домов в расчете на членов семейных кланов плюс еще немного на случай прибавления. Осталась одна пожилая ПА, которую тут же приняла в свой состав самая большая группа. Именно для нее и начали застройку первого дома. Устроили для жителей в этот день небольшой праздник. Сначала я в каждый угол траншеи, вырытый для здания, положил по монетке на богатство, по зернышку пшеницы для здоровья и увеличения семьи, по лесной клубничке для сладкого счастья и по сорванной в поле ромашке, чтобы в семье всегда царили мир и любовь. Если честно, новая, выдуманная мной на месте традиция, была смешением известных мне языческих обрядов и моей фантазии. Но людям нужны праздники и вера в чудо, а такие варианты симаронских ритуалов не сделают ничего дурного. Потом пришедшие на праздник тукшумцы, одетые в свои лучшие наряды, сплясали и спели русские народные песни. Татары хлопали так, что у них, наверное, разболелись ладони. Они раззадорились и в ответ аборигенам показали свои умения в плясках и песнях. Так у нас получился довольно большой полиэтничный концерт. Строительство птицефермы мы пока заморозили. Там был только готов фундамент. Афоня проникся идеей механизации процесса вывода цыплят. И у него зародились на этот счет идеи, которые касались необходимой модернизации стен здания инкубатора. Во-первых, он придумал автоматическое переворачивание яиц. Механизмом можно будет управлять снаружи, не входя внутрь инкубатора. Это хорошо, потому что оптимальная температура для яиц проверена лично на практике, а не вычитана из книг и материалов интернета. Прим автора около 38-38,5 градусов по Цельсию, а это не самая комфортная температура для человека. Во-вторых, он спланировал механизм сбрызгивания яиц мелкокапельным способом. Поддерживать влажность – дело нужное, но когда я выводил цыплят у бабушки, то самый большой процент здорового куриного потомства был в той партии, которую я ежедневно окунал в чистую воду. В других партиях скорлупка яиц была слишком твердой, и некоторые из созревших цыплят просто не смогли ее расколотить своим зубом на клювике. Так вот, для механизма сбрызгивания тоже требовался вывод, но уже через крышу. Но самым крутым предложением было утепление стен при помощи водяного отопления. Не скрою, что саму идею подал я, однако Афоня подхватил ее и домозговал. Внутри стен нужно протянуть трубы, их я закажу на железоделательном заводе, где я уже постоянный клиент, по ним будет подаваться горячая вода. Кирпичные стены нагреваются долго, но и тепло отдают тоже дольше, чем обычные печи. В случае необходимости резкого понижения температуры помещения вода будет спускаться из труб в специальную емкость, из которой она поступит в общественную баню. Да и женщины из крана в трубе отводки от котла свободно смогут брать воду для бытовых нужд. Сам котел для нагрева воды будет расположен внизу, на земле. Для подачи ее наверх мы решили использовать насосы, которые Афоня придумал ранее. В экстренных случаях понадобится входящий-выходящий водяной же котел-батарея, Афанасий позаботился и об этом. Котел разогревается на улице и при необходимости с помощью механизма заезжает через дверцу внутрь инкубатора, а потом выезжает. Через это же отверстие происходит вентиляция. Но вишенкой на торте был терморегулятор. Его Афанасий соорудил из стеклянной трубки, наполненной окрашенным спиртом для наглядности. Сначала он отметил точку кипения воды, 100 градусов, потом точку замерзания, 0 градусов, и разделил эту часть термометра, шкалу, на деление. Внутри трубки на точках 37 и 38 градусов он установил тонкие пластины, передатчики. Как только столбик термометра достигает 38 градусов, пластина регулятора отжимается, и подача горячей воды прекращается. Вода из батареи отопления сливается, а кирпичи продолжают отдавать тепло внутрь помещения. При снижении температуры до 37 градусов снова срабатывает пластина-датчик, и загорается лампа для наблюдающего. Нажимая кнопку подачи в трубы горячей воды запускают нагрев. Конечно, кое-что еще следует продумать. Меня, например, не устраивает тот факт, что нужно постоянно иметь горячую воду под руками. Это же сколько топлива уйдет на ее нагрев. Конечно, топить печи мы уже давно решили кизиком, сделанным из навоза телят и мулов, а не дровами, но это пока еще не решает полностью всей проблемы. Птицеферма у нас будет состоять из нескольких помещений: инкубатора, домика для маленьких цыплят. Им после вылупа дней 10 нужна температура выше той, которая требуется более взрослому молодняку, дома для молодняка и непосредственно для взрослой птицы в холодное время года. Еще я озадачил Афоню проблемой конструирования аппарата для измельчения верхнего слоя почвы с куриным пометом. Выгуливать весной, летом и ранней осенью подросших цыплят и взрослых кур было решено в передвижных сеточных вольерах. После того, как земля будет загажена их отходами жизнедеятельности, вольер будет передвигаться с помощью колес на новое место, а слой глубиной 2-3 см сниматься, высушиваться и перемалываться. Таким образом у нас появится замечательное концентрированное сухое удобрение. Поскольку использовать такое большое количество удобрения двумя поселками нереально, мы решили излишки продавать. Маринка сразу же засела за рисование картинки для упаковки продукта, Аглафира стала сочинять рекламный текст туда же. Дополнительно я ее озадачил сочинением статьи для газеты и объявлений. Из одной строительной артели я сформировал 4 опытных тукшумских рабочих, поставил бригадирами и привлек в артели татар. Мужики оказались смышленными и рукастыми. Распределил между бригадами фронт работ. Первая строила дом на Береговом, вторая – баню, третья – школу, а четвертая – магазин. Попозже решу, кого назначить директором сельпо. Перед обедом я перебрал архивы, свои и оставшиеся от Плещеева. Старые газеты, письма и заметки, домовую книгу учета расходов мы решили переслать Анне в будущее. Нам весь этот хлам без надобности, а в там эти документы будут стоить больших денег. Посоветовали ей купить домишко в Тукшуме или на Береговом для отдыха летом. Отдавая исторические документы в музей, она может сказать, что нашла их, разбирая в доме чердак. Анна, Светочка, Верочка и Николай. Вечером мы уселись с девушками продолжать читать дневник Анны Верещагиной, бывшей графини Анны Ивановны Орловой. От девочек я узнала, что мой якобы муж, а их отец, скончался во время аварии. Простите меня, но я вздохнула с облегчением. Я была не готова ложиться в постель с чужим для меня мужчиной, поскольку любовь к Грише, моему Григорию, которого я знала когда-то, в моей душе все еще была жива. Светочка с Верочкой быстро поправлялись. Веру уже можно было выписывать, но я объяснила, с трудом, конечно, поскольку люди плохо понимали, что я говорю, но списывали мою такую особенность травмой после аварии, что у нас нет никого, кто мог бы присмотреть за девочкой. Ее решили оставить в больнице до моего выздоровления. Выписали нас еще в гипсе, но уже вполне здоровых. Я могла передвигаться с помощью костылей. Не стану здесь описывать свои потрясения от жизни в будущем. Было страшно пользоваться электричеством, газовой плитой. Да и сама необходимость вести домашний быт для меня была большим испытанием. Мне очень помогали дочки. Это они научили пользоваться стиральной машиной, холодильником. Самыми удивительными для меня были телефоны и телевизоры. Первое время я не отрывалась от экрана, смотрела все подряд, начиная от новостей и заканчивая мультфильмами. Благодаря своей способности к обучению, я довольно быстро освоилась в этом мире. Работу в школе пришлось оставить, и это понятно. Устроиться мне удалось только уборщицей, но и сидеть дома без работы я не могла. Нужны были деньги на проживание, да и неработающих здесь считали тунеядцами. Хотя матерям, имеющим детей в возрасте до 12 лет, можно было не работать. Из газет я узнала, что в 1974 году в СССР было установлено пособие для малоимущих семей, имеющих иждивенцев. Я собрала необходимые справки, и мне стали ежемесячно выплачивать дополнительно к зарплате по 12 рублей на каждую дочь. Оклад уборщицы был 70 рублей. Итого у нас выходило 94 рубля на все про все. Шиковать не получалось, но жить было можно. Летом девочкам дали на все 3 месяца бесплатные путевки в пионерский лагерь. Они уже однажды были там, поэтому очень обрадовались возможности отдохнуть. Я, если честно, не очень разделяла их радость. Понимала, как мне будет трудно без их поддержки. Да и привыкла я к ним, можно сказать, полюбила. Дорогие мои, какое же вам спасибо за то, что вы дали мне возможность почувствовать себя матерью. Уже через полгода после того, как я сюда попала, я не перестаю благодарить вас и молиться за ваше здоровье. Хотя делать это приходится скрытно. Сейчас, как вам известно, вера в Бога не приветствуется. И вот наступило лето 1977 года. Я отправила моих птенчиков в лагерь и осталась одна в пустой квартире. Мне было очень тоскливо, я так привыкла к веселому щебетанию дочек, их звонкому смеху, смешным рассказам о школе и подругах, учителях и одноклассниках. И вот однажды ко мне постучалась молодая женщина моих лет, соседка Наташа. Она предложила мне сходить с ней в кино, так как у ее молодого человека появились срочные дела на работе, и он не мог составить ей компанию. В кинотеатре за этот год я еще ни разу не была. Мне было интересно, и я согласилась. Фильм был про мое время до того, как я перенеслась сюда. Я наслаждалась и отдыхала душой. Правда, некоторые моменты меня просто покоробили. Режиссер пытался воссоздать быт, речь персонажей, события, моду тех времен, но иногда попадал пальцем в небо. После просмотра фильма я долго думала. Писать грамотно я быстро научилась, это оказалось много проще, чем в прошлые годы. Словарный запас мой активно пополнялся из-за того, что я много читала, смотрела фильмы и новостные передачи, и я решилась написать письмо режиссеру. В нем я указала на те недочеты, которые успела заметить в фильме. Пришлось объяснить мои столь глубокие знания тем, что наша семья свято хранила документы, картины и фотографии своих предков, а сама я увлекалась историей всей страны, и своего рода в отдельности. Правда, называть свою истинную фамилию, Салтыкова-Орлова, я не рискнула, придумала другую. Пока я ждала ответа, мне вспомнилось, как Глафира указывала на дупло, из которого выпрыгнула белка. Что-то подсказывало мне, что горничной что-то было известно об этом месте, и делала она это намеренно. И я решилась поехать в поселок Новый Тукшум, вроде так называлось то место, откуда я перенеслась в это свое настоящее. Там я отыскала тот лес, вышла на поляну и увидела дуб с дуплом. Он все еще стоял там, хотя стал значительно мощнее. До дупла мне пришлось лезть с помощью лестницы, которую я попросила у бабушки, хозяйки дома, где я остановилась. Там я нашла вашу посылку. Спасибо вам за заботу, за мои драгоценности, за письмо. Но я побоялась ответить вам сразу, а вдруг Глафира решит воспользоваться порталом, как мы станем с ней делить моих девочек. Возможно, я поступила подло, эгоистично, но и ее поступок нельзя назвать таким уж гуманным. По великой случайности все получилось так, как получилось. Так что не надо нам никого ни за что винить. Дневник свой я стала писать уже позднее. Все-таки мать должна знать, что с ее детьми все в порядке. Тетрадь я закину в том же месте в огороженное оградкой место. По-моему, именно оттуда я перенеслась в 1976 год. Однако вернемся к моей действительности. Как ни странно, режиссер откликнулся на мое послание. Он был удивлен и потрясен моими познаниями, просил о встрече. И я согласилась. Не стану описывать всего, что между нами было. Просто сообщу. Сейчас я жена знаменитого режиссера, работаю историческим консультантом на студии в театре, живу в Москве. Девочки называют Николая папой и очень гордятся нами, а мы ими. В позапрошлом году они закончили школу с золотыми медалями, поступили в вузы. Светочка учится на режиссера, а Верочка – на врача. Живут пока обе с нами в четырехкомнатной квартире на Арбате. После прочтения этого отрывка Глафира снова залилась слезами. Но это были слезы радости и счастья. Она уже не хотела вернуться в свое прошлое и будущее, чтобы не мешать своим родным девочкам. Душа ее, наконец-то, успокоилась за них. А я задумался о том, что нынешняя грамматика, действительно, слишком сложна. Не зря же под руководством Ленина почти через год после революции, 10 октября 1918 года, был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление Президиума Высшего Совета народного хозяйства об изъятии из обращения общих букв русского языка, и десятиричная, фита, ерыять. Эти лишние буквы только усложняли написание, между тем не выполняя никаких важных функций. Потому-то Аннушке было легче приспособиться к новой грамматике, нежели нам с Мариной, к старой. А что, если попробовать ускорить сей процесс? Пусть особой уверенности у меня нет, но попытка, не пытка, как говаривал незабвенный Иосиф Виссарионович. Мы с Мариной, не обращая внимания на то, что уже давно было за полночь, уселись написывать письмо царю Павлу с идеей усовершенствования. Тот вовсю крушил все, что нравилось его матушке, поэтому, я посчитал, и со старой грамматикой разделаться будет не прочь. Во второй части письма все-таки не удержались и внесли предложение по поводу крепостного права. Павел и так внес немало изменений в положение подневольных крестьян. Например, в день своей коронации он провозгласил указ об ограничении барщины. При нем появился указ, позволяющий крестьянам уходить на промыслы в свободное от барщинных работ время. Сам царь выдавал своим крепостным ссуды, построил новые дороги в селах, открыл 2 бесплатных медицинских госпиталя для своих крестьян, построил несколько бесплатных школ и училищ для крестьянских детей, в том числе для детей-инвалидов, а также несколько новых церквей. Дворяне, ясно дело, не все отнеслись к таким нововведениям положительно, многим правление Павла и было как кость в горле, но мы с Маринкой не относились к их числу. Похвалив его величество за прогрессивные нововведения, мы плавно перешили к тому, что крепостное право, вообще-то, не совсем законно, поскольку люди все одинаковы при рождении, и никто не виноват в том, что родился не у тех родителей. Но отменять его разом было заведомо проигрышным вариантом, поэтому мы предложили обязать всех помещиков трудоустроить своих крепостных в течение 3 лет с тем, чтобы после отмены крепостного права в предполагаемом 1803 году крестьяне не растерялись, оставшись без господина. В качестве инструкции мы приложили Маришкино произведение «Дневник», в котором четко описаны некоторые варианты для этого. А вот в 1803 году уже надо будет расстаться помещикам со своими крепостными по добру по здорову, закончив послание пожеланиями дальнейших успехов и долгих лет жизни. Как бы кощунственно это ни звучало, но мы надеялись на это, ему и его светлейшему семейству. Мы запечатали письмо в конверт, поставили сургучную печать с моим оттиском и утром собирались его отправить почтой. Время у нас пока есть, где-то с полгода уж точно. Посмотрим, что ответит нам его величество, а потом будем решать, спасать его или пустить историю на самотек. Политические вопросы страны. Ответ от царя Павла и пришел в первых числах июля. Его величество благодарил нас за поддержку его реформ, за то, что мы болеем душой за Россию и работаем над тем, чтобы сделать жизнь в стране светлее и правильнее. По поводу грамматики он полностью поддержал наши предложения и выпустил соответствующий указ. Теперь в будущем Владимиру Ильичу будет меньше работы, а нам с Маринкой уже сейчас здесь станет проще учиться писать, читать и учить местных ребятишек. А вот по поводу отмены крепостного права государь несколько поспорил с нами. Он хотел провести реформу не через 3 года, а через год, считая, что те, кто поддерживает ее, вполне успеет организовать в деревнях свои предприятия, а остальным можно давать хоть десятилетия, ничего не поменяется. Посему следовало бы продумать мотивацию для помещиков с тем, чтобы заинтересовать их в этом направлении. Например, тем, кто организует предприятия для своих бывших крепостных, отменить налог в казну от доходов. А тех, кто не продумает будущую организацию рабочего времени крестьян, не просто лишать душ, а принуждать к выплатам штрафов. Идея эта меня застала врасплох. Мало того, что крестьян у помещиков отберут, так еще и оштрафуют. Не поднимутся ли после такого закона обиженные помещички, да не пойдут войной на царя? Вопрос. Хотя сам его величество вовсе не был в письме категоричным. Напротив, он предлагал мне аудиенцию с тем, чтобы наедине обсудить все нюансы будущей реформы. Он был заинтересован, но не имел рядом человека, с кем мог бы обсудить все это. Мы с Маринкой и Глафирой тут же засели за обдумывание возможного вмешательства в историю России. Такого царя, который озаботился не только положением вельмож, а именно бедными слоями населения, пусть даже из-за желания отомстить матери, надо было сохранить во что бы то ни стало на данном этапе. Хотя сам принцип монархического строя страны нас тоже не совсем устраивал. Возможно, именно из-за него и гибли великодержавные. Вероятно, есть смысл сменить монархический строй на республиканский, избрать правительство, которое будет поддерживать прогрессивные способы развития страны, спрятав царя на время. Нет, не лишить его полностью права голоса в совете, а просто скрыть его личность, позволить входить в состав инкогнито, а потом, когда все уляжется, выставить его в роли президента. Конечно, история подсказывает, что и президент может стать единовластным монархом, мало отличающимся от царя, но это произойдет только в том случае, если в совете будут недостойные личности. Вообще, принцип избирания совета и самого президента на определенный срок дарит надежду, что руководители отдельными отраслями и сам глава правительства не успеют за 5 лет. Мы решили установить такой срок, подмять все под себя. Вторым обязательным условием будет тот факт, что все люди, входящие в состав правительства вместе с семьями, перейдет на государственное обеспечение без каких-либо возможностей получения прибыли, как то в свое время предусматривал Иосиф Виссарионович. Все их состояние, движимое и недвижимое имущество, на этот период замораживается, сохраняется. Тогда, выходя из состава правительства и теряя статус обеспечиваемых после переизбрания, служащие переходят в обычный режим существования, получают назад свое имущество, которое у них было до избрания. Никаких льгот и прав не остается. Так что рваться во власть ради наживы будет невыгодно. Места в ней займут бессребреники, для которых наиважнейшими будут государственные дела, а не личное обогащение. Конечно, первое правительство будет не избрано народом, а назначено самим царем. Пока еще у него самодержавная власть, он может такое себе позволить. Правда, на роль президента мы никак не могли своей малой компанией никого выдвинуть. Зато в качестве членов правительства единогласно решили предложить Радищева и Карамзина. Ладно, отдадим этот вопрос на волю царя, ему лучше, нежели кому-либо. Понятно, кто из его приближенных способен к прогрессивному руководству более всего. И, конечно, нужно уже сейчас обезвредить зачинщиков саботажа в марте будущего года, в результате которого должен погибнуть Павел и Никиту Панина и Петра Палена, вдохновителей заговора, а также Николая Зубова и Леонтия Бенниксена, исполнителей убийства, надо уже сейчас нейтрализовать, отправив их куда-нибудь подальше от столицы, желательно бы сильно подальше. Мы, конечно, отлично понимали, что царь вовсе не готов вот так просто расстаться с троном и короной, по крайней мере, нынешний, и потребуется немало усилий, чтобы достучаться до него, доказать, насколько сложно править в одиночку, когда вокруг интриги и козни, и даже самые близкие люди готовы совершить предательство. Кстати, об отмене крепостного права. Одной из проблем была земля. Так вот, ее следует признать достоянием государства и ни в коем случае не позволять приватизировать ресурсы страны. Леса, реки, поля. К чему приведет такая политическая неосмотрительность, мы с Маринкой успели пронаблюдать. Земли и леса могут быть проданы за границу, а единовластные владельцы легко будут выкачивать из собственности все, что можно, превратив территорию нашей страны в прямом смысле в пустыню. Поэтому участки земли следует сдавать в долгосрочную аренду, а налог за пользование направлять в государственную казну. Переводить землю, предназначенную под огородничество, в статус индивидуального строительства можно лишь с согласия специальной комиссии. Любые нарушения, взятничество, блат, подделка документов – должны строго караться, вплоть до назначения судом пожизненного срока заключения. Ну да, кнут в управлении – необходимость. Кстати, очень были мы недовольны состоянием образования на данный момент. Если еще об обучении детей дворян и же с ними государь волновался, то крестьянские отпрыски в своем большинстве так и оставались неграмотными. С одной стороны, правящей верхушке выгоднее руководить тупым стадом народа. Этот факт не стоит сбрасывать со счетов. Но с другой стороны, мы-то знали, сколько среди крестьян и мелких горожан обитает скрытых талантов. Маринка тут же заморочилась этим вопросом, усевшись составлять для меня тезисы, с помощью которых я смог бы при личной беседе убедить царя в необходимости открытия школ, где бесплатно смогут обучаться дети бедняков, повсеместно, и в сельской местности тоже. Даже не так, особенно в сельской местности. Воскресные школы, которые кое-где уже существовали, обязанность свою выполняли, мягко скажем, некачественно. Дьячки, на которых возлагалось это, с горем пополам если и обучали чему, то чтению через пень-колоду да счету на пальцах. В основном на занятиях дети пели всякие псалмы, слушали нелепые измышления пьяненьких туповатых священнослужителей по поводу содержания Библии, хором твердили молитвы. Обучением это назвать можно было только с огромным трудом. Почему нам хотелось обратить внимание Павла Петровича именно на открытие сельских школ и, по возможности, отделить их от церкви? Да тут и ежу понятно. Во-первых, требуются нормальные учителя, а не дьяконы, которые в детской психологии не сильны. У них самум, у кого он еще имелся, не под то заточен был. Да и, будем честны, плевать они хотели на то, чтобы деревенских ребятишек чему-то нужному обучить. Во-вторых, сейчас как никогда требовались образованные и заинтересованные в сельском прогрессе люди. Ха-ха, а когда они не нужны, надо же тяжелый труд сельчан упрощать, механизировать. А кто, как незнакомый с деревенскими работами и нуждами человек, лучше всего справится с этим? Ну, не станет дворянин утруждать свой мозг изобретением молотилки, косилки, доильного аппарата, сепаратора для молока и всякой этому подобной ерунды. Неожиданное счастье Глафиры. Береговой строится активно. Общественные здания будут закончены к началу августа. После этого все бригады, я думаю, перевести на строительство домов в Береговом. Сараи для скотины теперь стали примыкать к стенам жилых домов. Они имели второй вход непосредственно из дома, чтобы зимой сохранять тепло в подсобном помещении и выходить к скотине, минуя снежные заносы.